Глава 12. Нокс очень хотел поехать с нами, но Кэдден уговорил его остаться дома. Кому-то надо было защищать семью и ухаживать за больной женой. Нормина выжила и теперь шла на поправку. Утром я еще раз зашла к ней и подлечила. Бедная женщина со слезами на глазах не переставала говорить мне спасибо, а ее дети поклялись быть верными телохранителями, когда вырастут. Почти все вещи мы оставили на хранение на постоялом дворе. Нокс приготовил для меня серого коня по кличке Грейк и, сердечно попрощавшись с нами, пожелал удачи. Наш путь лежал дальше, на север Шотландии, к неприступным горам и королю оборотней. Кэдден сказал, что примерно через сутки мы будем на месте. Его клан находился немного в стороне, и навестить родных мужа пока не было возможности. Слишком мы торопились. Любая остановка могла стоить кому-то жизни. Моя сила за ночь восстановилась, и хорошо позавтракав утром, я чувствовала, как магия Вселенной бурлила во мне, разгоняясь быстрой ездой и предвкушением встречи. Даже противному моросящему дождю не получалось смыть мой боевой настрой. Посильнее закутавшись в синий плащ советницы и пригнувшись к коню, я скакала следом за Кэдденом. Он не жалел Дарка, а я не могла позволить загнать такого коня, поэтому с помощью магии Вселенной подпитывала энергию наших животных. Нам надо было торопиться предупредить оборотней, ведь мы могли еще спасти землю. Изумрудные холмы сменились зелеными кустарниками, поросшими красноватым вереском. А к вечеру появился лес, темный и неестественно притихший. Я ощущала, как внутри возникало неприятное чувство опасности. Кэдден. Кэдден часто бывал в этом лесу и сейчас заметил, как было тихо. Не слышно пения птиц, звуков животных. Все живое замерло, и лишь листья шелестели на деревьях. Мужчина взглянул на рядом ехавшую супругу. Лика напряженно держала спину, бросала настороженные взгляды вокруг, прислушивалась и хмурила брови. Кэдден всегда думал, что полубогини всесильные, но оказалось, рыжеволосой жене может пригодиться его помощь. Лика призналась, что чем дольше времени она проводит на земле, тем слабее становится. Сейчас, незаметно разглядывая супругу, Кэдден ощущал безграничную нежность внутри себя, а еще потребность защитить, укрыть от беды, сделать все, лишь бы она улыбалась, а не хмурила темные брови. «Долго нам еще ехать?» — тихо спросила Лика. «Осталось пересечь лес, и мы будем у подножья горы», — ответил Кэдден. «А там рукой подать до оборотней». Чем темнее становилось, тем четче слышался то ли шепот, то ли шелест, а еще в лесу появился незнакомый запах, напомнивший Кэддену запах вампира в доме Нокса. Неожиданно страх липкими лапами начал сковывать душу. Кэдден крепко держал рукоятку меча, готовый в любой момент достать оружие из ножен. Но пока вечернее солнце не уйдет на покой, они будут в безопасности, — так сказала Лика. Поэтому Кэдден старался как можно скорее покинуть лес. Здесь не получалось быстро передвигаться, и когда солнце почти скрылось, а до кромки леса оставалось совсем ничего, Кэдден услышал звук бегущих ног, треск ломающихся веток и рычание голодных зверей. Дарка тоже почувствовал опасность и, заржав, кинулся вперед. Деревьев становилось все меньше, и умный конь умело лавировал между стволами. А вот Грейк не успевал, и Лика начала отставать. Тогда Кэдден остановился и, тяжело дыша, наблюдал, как за супругой уже гонятся грязные белые тела. Девушка оглянулась, взмахнула рукой и преследователи замерли. Раздались ужасные крики, от которых сердце забилось быстрее, а Лика взглянула на него темными от ужаса глазами. Кэден протянул руку, помогая жене пересесть на Дарка, и они снова пустились вперед. Только коню тяжело было нести двоих, и движения его стали медленнее, а потом Дарка захрипел, из последних сил рванулся и повалился на землю. Кэден и сам не понял, как успел схватить Лику за талию и дернуть жену к себе. Они упали вместе с Дарка и откатились в сторону, чтобы не попасть под копыта. Удар выбил из легких воздух, и на миг потемнело в глазах, но Кэден смог различить, как в темном лесу к ним приближались тени вампиров. Их было много, и они, как дикие звери, рычали, открывали пасти с огромными клыками, а в их красных глазах светился безумный голод. Оборотни тоже были из другого мира, но даже когда они обращались в волков, не теряли разума. А сейчас на Кэдена и уставшую Лику, которая пыталась помощью своей силы поднять коня на ноги, надвигалось море мерзких вампиров. Грязные, исхудавшие хищники неслись к добыче, топча своих родственников, которых Лика обездвижила. Расстояние между иномерными тварями и Кэденом с женой сокращалось. Мужчина поднялся и приготовился к сражению. Он понимал, что погибнет в этом неравном бою. Но сейчас Кэден думал не о себе, он думал лишь о том, что должен сделать все, чтобы спасти Лику. За спиной радостно заржал Дарка и поднялся на ноги. Конь обеспокоенно бил копытами, торопил своего хозяина. А Кэден подхватил супругу за талию, помог ей оседлать коня и на миг позволил себе слабость. Поцеловал дорогие пальцы. Взглянул в любимые глаза, которые с ужасом смотрели на него. Бледные губы Лики открылись в немом крике, когда девушка все поняла. Тяжелая ладонь мужчины опустилась на круп животного, молча повелевая нести прочь дорогую ношу. И Дарка не ослушался, подчинился приказу хозяина. А Кэден обернулся к вампирам, которые стремительно к нему приближались. Какой тошнотворный, сладковатый запах исходил от тварей. Мужчина поморщился, когда разрубил пополам бросившегося на него вампира. Алая кровь брызнула в разные стороны, запачкала одежду и лицо воина. Страх придал силы, и вот уже вторая тварь, третья, четвертая, разрезанные валялись на траве. Затем на него напали одновременно два хищника, и одному удалось острым когтем задеть плечо. Но Кэден боли не почувствовал, только единственное желание сейчас было у него — убить как можно больше мерзких тварей. Поэтому мужчина быстро кружился на месте, молниеносно отражая атаки вампиров, и старался не думать о том, что будет, когда сил у него не останется. Тяжело дыша, Кэден сплюнул на землю и приготовился отражать нападение. Но вампиры хоть и окружили воина, больше не набрасывались. Они шипели, рычали, пугали, но не приближались. Неожиданно за спиной раздался тихий смех, и Кэден молниеносно обернулся. В пяти шагах от него стоял темноволосый мужчина с гордо поднятой головой. Одежда на нем была грязная и мятая, но, несмотря на неряшливый облик, в незнакомце ощущалась могущественная сила. Длинные немытые волосы чужака свисали ниже плеч, а синие глаза слегка светились во тьме. Никто бы не смог бесшумно подобраться к воину, в чьей крови текла сила оборотней. А у этого вампира получилось. И хотя он стоял расслабленно, слегка расставив ноги и спрятав руки за спиной, Кэден понимал, что вампир очень опасен, как тот, Луций. Значит, перед ним был еще один чистокровный. И мужчина осознал, что проиграл. Голодные твари слушались хозяина, и поэтому на него не нападали. Мгновение, и вампир уже прижимал сильное тело воина к себе. Кэден дернулся, когда ощутил, как кожи коснулся холодный влажный язык. «Прекрасный экземпляр для моего войска, но я слишком голоден», — услышал Кэден прежде, чем острые, как бритва, клыки проткнули кожу на его шее. Мужчина закричал от мучительной боли. Агония охватила все тело. Воин выгнулся, пытаясь как можно дальше оказаться от вампира. Но тот крепко держал когтями могучее тело и большими глотками пил кровь Кэдена. Сила уходила, и перед глазами появилось лицо Лики. Она улыбалась нежной, немного уставшей после ночи любви улыбкой. Солнечный луч скользил по светлой коже, и супруга, прищурившись, закрыла рукой глаза. Кто-то резко схватил Кэдена за ногу и дернул, разрывая ему связки, выворачивая кость. Он закричал, но из горла вырвался лишь хрип. Как сломанную куклу, мужчину бросили на землю. «Эйден, сынок, разве я не учил тебя делиться?» Услышал сквозь туман издевательский голос еще одного вампира. «Это моя добыча!» — ответил рычанием Эйден. «И делиться я не намерен!» «Мой старший сын, моя гордость! Ты ведешь себя, как обернувшийся!» Продолжал потешаться голос. «Из-за тебя я превратился в зверя!» И снова рычание, шум схватки двух сильных вампиров, крики боли и презрительный смех. Сознание уплывало, и Кэдену уже не хватало воздуха. Укус на шее нещадно пульсировал, посылая с каждым разом новую волну боли. Мужчина умирал и надеялся, что смерть не будет тянуть и скоро избавит его от мучений. «Нет, нет, нет!» Слезы текли по моим щекам, а у меня не было сил приказать Дарку вернуться. Почему он решил остаться? Ведь мы вдвоем могли спастись. Я не могла потерять единственного мужчину, которого полюбила всем сердцем. «Сара Прааджан!» Мысленно позвала старшую советницу. «Вселенная! Только не он! Только не сейчас!» Дарка все дальше уносил меня прочь из опасного леса, а я уже не сдерживалась и рыдала в голос, не обращая внимания, куда нес меня конь. Обессиленная и потерявшая почти всю магию, я с трудом держалась за гриву Дарка. Неожиданно животное встало на дыбы, и я поняла, что соскальзываю вниз. Приготовилась к неизбежному удару, но упала на что-то мягкое. Услышала тихое рычание и испуганное ржание Дарка. Лица коснулось теплое дыхание, и мокрый нос ткнулся в шею. Волк. С трудом разлепив уставшие веки, едва слышно прошептала. «Кэдан, в лесу, ваш». Перед глазами все закружилось, меня затошнило, в ушах засвистело. Как же я хотела вернуться в лес, помочь любимому. Вселенная, словно услышав мою молитву, позволила увидеть, как мое тело уносит в каменный замок один из оборотней. Но душа осталась среди волков, одетых в металлическую броню. Я была похожа на призрак. Ветер раздувал мои волосы и синий плащ. Тяжелая юбка изумрудного платья теперь была легкой, а я сама парила над землей. В крови бурлила сила Вселенной, А я собиралась сражаться за Кэдана, за людей и за эту планету. Оборотни растерянно рассматривали меня, но времени что-то объяснять не было. «Ваш лес полон голодных вампиров!» — крикнула я. «И если их не остановить, твари превратят землю в пустыню! Я, полубогиня Лика, иду сражаться с вами! Вселенная поможет нам!» С этими словами я повернулась к лесу. Поток воздуха подхватил мое легкое тело. Сзади раздалось одобрительное рычание волков, и через мгновение звери нагнали меня. Вместе мы неслись быстрее ветра, бесшумно. Слышно было лишь звук брякающего металла и тяжелое дыхание волков. Оборотней было много, но все равно по численности они уступали вампирам. А еще в лесу были чистокровные, но я старалась не думать о плохом. Нестроенным рядом оборотни ворвались в лес. Ломая сухие ветки деревьев, хищники устремились к месту, где собралась огромная орда вампиров. Обращенные не сразу почувствовали опасность. Слишком увлеченно они смотрели на то, что происходит в центре круга. Поэтому, когда моя магия обездвижила последние ряды непрошенных гостей, волки просто разорвали их. Вот тогда вся толпа обернулась, ощетинилась, и началась настоящая бойня. Я умело лавировала между противниками, обездвиживала вампиров и приближалась к центру, где происходило что-то жуткое и непонятное. Два размытых пятна быстро перемещались по кругу, то соединяясь, и тогда слышался ужасный рев раненого животного, то отскакивая друг от друга. На мгновение они замерли, и я увидела двух чистокровных в вампирском обличии. Оба высокие и широкоплечие в грязной, рваной одежде. Темноволосые, с красными горящими глазами мужчины жестоко дрались, и тот, что был худее, золотой короной на голове, побеждал. Так вот как выглядит Альгерд I, король вампиров, решивший обмануть вселенную и превратить людей в собственных рабов. Недалеко от бьющихся чистокровных лежал мой Кэдан. Нога вывернута под неестественным углом, руки раскиданы в стороны. Аура мужа стала такой безжизненной, что я испугалась. Неужели не успела? Ветер, подчиняясь моему безмолвному приказу, подхватила мое легкое тело и доставила к любимому. Земля вокруг него была пропитана темной кровью, а сам муж хрипел с кровавой пеной у рта. Я склонилась над ним, бережно касаясь уже бледной, холодной кожи лица, посиневших губ. Подняла его тяжелую голову и, положив ладонь на грудь Кэдана, стала лечить мужа магией. Она золотым потоком устремилась вместе с кровью к сердцу любимого, чтобы потом донести свою исцеляющую силу ко всем органам. Сломанные кости, разорванные мышцы, связки срастались. Поврежденные внутренние органы восстанавливались, а рваное дыхание Кэдана стало тихим. Бледная кожа порозовела, и я не удержалась, поцеловала тонкие губы. Звук боя, крики раненых — все было слышно где-то вдалеке. Словно я просто находилась с мужем в лесу, и он умиротворенно спал на моих коленях, а я перебирала темные волосы. Жив. Дышит. Больше меня ничто не волновало, пока моего призрачного тела не коснулась когтистая рука. «Полубогиня! Ха-ха! Какая удача!» Услышала я мерзкий хохот над духом. Повернулась и от неожиданности вздрогнула. Красные глаза Альгерда впились в меня взглядом. Из открытой пасти пахло тухлятиной, а холодные пальцы чистокровного шарили вокруг моей шеи и груди. Я знала, что ищет вампир мой кулон. Дерзко усмехнулась и порывом ветра оттолкнула от себя кровопийцу. Тело его сородича лежало неподалеку, с оторванной головой. «Какие же вы чудовища!» — презрительно воскликнула я. «Если убиваете себе подобных!» «Это вы! Это все вы!» Альгерд показал на меня кривым пальцем с длинным когтем. «Ненавижу! Ненавижу! Из-за вас я убил сына!» И не только сына. Обращенные беспорядочно валялись на земле. Они жили, пока был жив их хозяин. Орда вампиров заметно поредела. Оборотни продолжали яростно драться с оставшимися. И перевес был на стороне волков. Я первой напала на чистокровного, быстро посылая на Альгерда магию обездвиживания. Но вампир мгновенно реагировал на мои атаки и умело уходил в сторону. Один раз он даже приблизился ко мне и царапнул острым когтем по шее. Если бы я не была душой, отделенной от тела, то сейчас валялась бы на земле в луже собственной крови, а вампир упивался бы своей победой. Я дерзко рассмеялась, когда Альгерд удивленно остановился. Красные глаза от злости вспыхнули, и вампир прошипел. «Тогда я отсеку башку человечешке, которого ты так старательно лечила!» Только сейчас я заметила, что пока дралась с чистокровным, далеко отошла от Кэдена. Мой супруг беззащитно лежал на траве. Сила Вселенной сделала свое дело, излечила его, но муж все равно был еще очень слаб. Слишком много он потерял крови, чтобы сразу подняться. Мгновение, и король вампиров с мерзкой усмешкой стоял возле Кэдена. Издевательский смех и рука с острыми, как бритва, когтями занесена над мужем. От ужаса все оборвалось и похолодело. Время словно остановилось. Стук сердца отдавался шумом в ушах. Горло сжало так сильно, что стало трудно дышать. Посылая магию обездвиживания на вампира, я понимала, что не успею спасти Кэдена. Едва когти коснулись шеи любимого, как муж вдруг открыл глаза и вонзил нож прямо в горло чистокровного. Моя сила обездвижила вампира, и Кэден легко снес Альгерду голову. Правда, тут же со стоном повалился на землю. Я успела подхватить мужа и бережно положить его голову на свои колени. «Это не сон», — услышала тихий родной голос. «Не сон. Я здесь. И оборотни тоже», — ответила любимому, ласково поглаживая мужа по волосам. Рядом раздалось рычание зверей. Я подняла голову. Оборотни обступили меня, защищая от прячущихся в тени деревьев чистокровных. Их было немного, чуть больше десятка. Голодные, грязные, с ужасом они разглядывали оборотней и меня. Их шепот, полный страха, был похож на шелест листвы. «С ними полубогиня! Альгерд мертв! Надо спасаться. Как снова прятаться под землей? Не хочу. Тогда я отправлюсь в другую страну, где нет этих огромных волков. И я. Один за другим чистокровные исчезали, чтобы разбрестись по земле. Волки кинулись к деревьям, в надежде схватить хоть одного кровососа. Но вампиры были быстрее и мгновенно переместились в неизвестном направлении. Все закружилось перед глазами, замелькало. Мое легкое тело подхватил ветер и поднял высоко над землей. Сияющие на небе звезды превратились в одну сплошную линию. Я закрыла глаза, понимая, что сейчас произойдет. Хлоп, моя душа соединилась с телом, и я открыла глаза. Это была странная комната, холодная и неуютная. Я лежала на твердой узкой кровати, укрытая темной шкурой какого-то зверя. Тихо и темно, как в склепе. Различила возле постели тумбочку, а на ней потухшую свечу и кружку с водой. В горле пересохло, поэтому я жадно выпила чистой воды. Затем прислушалась к себе. Магия тихо текла по моей крови, поэтому, недолго думая, создала тарелку жареного мяса, уплела ее за обе щеки и, довольная, снова улеглась. Когда оборотни вместе с Кэдденом вернутся в замок, муж сам найдет меня. Тогда и поговорим обо всем. С улыбкой на губах я снова заснула, и в этот раз без сновидений.